Пока он сам скрывал свой статус и происхождение, Слава старался не выделяться, хотя и тогда проявлял интерес ко всему, что происходит в деревне и кто чем занимается. Теперь же, когда Мирошка Нездинич, который все это время оказывается знал, где находится похищенный князь и следил за ним, раскрыл эту тайну, внимание он стал требовать намного больше. На удивление, Слава не был слишком уж избалованным ребенком. Его отправили в Новгород всего в возрасте 4 лет, под присмотром посадника, который по сути и являлся его главным защитником и воспитателем. Дома он просто не успел почувствовать этой вседозволенности, а здесь особого спуска ему не давали. Да, он получал практически все, что хотел, но и ограничений оставалось прилично. Новгородские бояре не собирались воспитывать себе проблему. Пусть этот князь и оставался чисто номинальным, но за собой имел очень грозную силу. «Как бы тебе объяснить?» – задумался Тимофей и взял чистый листок бумаги. Князь быстро слез со своего места и, обогнув стол, залез на лавку рядом с парнем. График – это рисунок, который показывает информацию. Он помогает увидеть, как что меняется. Понимаешь? Нет. Честно ответил Слава, мотая головой. Как он показывает и зачем на это смотреть? Тимофей скорчил страдающую гримасу и принялся аккуратно рисовать новый график, чтобы объяснить на примере. Давай так, ты у нас князь, и попробуем разобраться на чем-то серьезном, а не на детских примерах. Да, спросил Тимофей и, дождавшись важного кивка Славы, продолжил. Сейчас у нас зима и очень холодно. Люди в такую погоду часто болеют. Смотри, наверх будет идти количество заболевших, а направо дни. Седмицу назад у нас было 8 простуженных, значит, я ставлю точечку вот тут. На следующий день уже 9. Получается, следующая должна быть чуть выше и правее, правильно? Потом добавилось еще 2, но 3 из предыдущих уже почти поправились, значит, стало опять 8. Тогда следующая точка будет правее, но ниже, на одном уровне с самой первой. Так Тимофей с объяснением на реальном примере нарисовал все 7 точек и в ожидании посмотрел на Славу, все ли ему понятно. Князь пальцем ткнул в одну из отметок, чуть размазав чернила, и повернулся к нему. Но это не такой же рисунок, как там. Он указал на лист, оставленный на противоположном краю стола. Если мы соединим все эти точки линиями, то будет такой же, ответил Тимофей и по линейке аккуратно выполнил обозначенное действие. Что интересно, дефицит, а точнее дороговизна бумаги сильно способствовали улучшению качества его почерка, да и в целом аккуратности и красоты всего, что он записывал. Ага, протянул юный князь, улавливая сходство. Но зачем мне на это смотреть? Если тебе нужно, то ты можешь просто спросить у своих людей. Да и пока не спросишь, все равно нарисовать такое не получится. Тут уже Тимофей опять завис, пытаясь сформулировать свою мысль. Как объяснить ребенку, да еще и средневековому, зачем нужны эти графики? Да их даже самые прожженные торговцы использовали далеко не все, просто не зная о существовании подобного инструмента статистики. Это он от скуки решил почертить, в надежде, что возможно когда-то пригодится. Такой график можно сделать не по дням, а по месяцам. Наконец нашелся Тимофей. Если каждый год записывать, сколько людей в каком месяце болеет, то можно узнать, какие самые сложные. Можно попробовать как-то подготовиться, например, сделать так, чтобы они в это время поменьше работали и получше питались. Тогда, возможно, заболеет чуть меньше и у тебя будет больше здоровых подданных. Или не всех учитывать, а, например, только дружинников. Если все будут здоровы, то смогут лучше сражаться. Верно, Святослав Всеволодович нахмурил брови, старательно пытаясь пробиться через логику и аргументы Тимофея, но, похоже, все-таки проигрывал в этой битве. А парню добавить было особо нечего. Как так сходу объяснишь ребенку? Люди всегда болеют. Если погода плохая, больше, если хорошая, меньше, но даже тогда болеют. Не понимаю, зачем мне это знать? Давай тогда на другом примере. Вымученно улыбнулся Тимофей и подвинул к себе листок. Когда ты ко мне переехал, у тебя было 2 фигурки птиц, которые смастерил Млад. Через неделю, когда он закончил собирать сани, с которыми ты ему сильно помог, появилась еще одна. Еще через несколько дней ты выпросил у него волка с быком, которые стояли у него в мастерской, значит, добавляем 2. Видишь, как быстро растет количество твоих игрушек. Затем, через неделю ты мне показал новую фигурку кабана, а на прошлой неделе еще и коня. Теперь, когда мы все точки отметили, нужно опять их соединить. А теперь скажи, что ты видишь. Тимофей придвинул к нему лист, на котором теперь стало уже два графика, и терпеливо дожидался результата своих трудов. Слава внимательно посмотрел сначала на новый рисунок, затем сравнил со старым, шевеля губами, видимо вспоминая, что означала каждая точка в предыдущем случае, потом вернулся опять к новому и наконец выдал свой вердикт. «Мне стали дарить меньше фигурок. Продуктов, как ни странно, оставалось не так много. Угрозы голода не было, но убыль оказалась больше, чем рассчитывалось. Виной всему стало то самое сидение в заперти. На это время пропал пусть и тоненький, но ручеек обмена с ближайшими деревнями. Возведение укреплений, а затем и новая вырубка леса для смолокурни и восстановление запаса строительной древесины еще сильнее увеличило открытую площадь, а это означало то, что рядом можно будет организовать новые посевные участки, хотя бы на один сезон. Почему только на один, когда эти куски земли могут дать урожай два, а то и три раза? Все просто, Тимофей планировал расширяться и дальше, да и приличное количество огородных затей оказались, мягко сказать, не слишком рентабельными. Плодовые деревья в открытой земле прорастать отказались совсем. Возможно, им нужно больше времени и росточки появятся позже, но уделять этому больше внимания сейчас откровенно бессмысленно. Уже в этом году к началу лета должны привести взрослые саженцы, которые купец оценил в приличные суммы из-за большого объема места, занимаемого ими, и сложного ухода. Ну как сложного, но по сравнению с мешком зерна, который просто лежит себе и не требует никакого внимания, действительно непросто. Одна из самых авантюрных посадок, арбуз, в прошлом году все-таки дала урожай. Откровенно не очень большие плоды, но красные и сладкие, со множеством семечек. Все благодаря тому, что за ними постоянно следили и удаляли новые маленькие арбузики после формирования первых двух-трех штук. Даже с таким подходом, растения, на которых оставляли большее количество, дали результат хуже. Всего два арбуза, весом не более 4 кг с одного стебля. Возможно, если их проращивать пораньше, перед заделкой в землю, таким образом предоставляя растению больше времени, получится и лучше, но пользы, по сравнению с затраченными усилиями, мало. Остальные посадки также показали результаты хуже ожидаемого. Скорее всего, для чего-то существенного нужно было строить теплицы, но из чего? Нужен хорошо пропускающий свет материал в большом количестве. Местное мутное стекло вполне подойдет, но стоимость такой теплицы окажется баснословной. Она просто никогда не окупится, даже если поставлять экзотические фрукты и овощи только самым богатым представителям Новгорода. Вот разные травы выросли более чем хорошо. Возможно, это связано с тем, что никаких существенных надежд на них не возлагалось, или же просто оказались менее привередливыми. Но обидно было лишь за гречку. По урожайности она проиграла остальным злакам очень сильно. Возможно, что-то не так сделали, например, рано посадили или же не провели должную подготовку земли. А может быть, сыграла свою роль погода, к примеру, не вовремя зарядили дожди или в нужный момент их наоборот не было. Урожая собрали всего в 3,5 раза больше, чем было посажено. После сушки этот вес уменьшится еще сильнее. Забрасывать эту культуру было нельзя, в перспективе это отличный источник меда, но что делать, непонятно. В целом, главная цель была достигнута. Тимофей и Твердята получили определенный опыт, который был относительно неплохо зафиксирован на бумаге, и теперь периодически велись обсуждения, что можно сделать иначе для получения лучшего результата. Было бы странно, если сразу все удалось. Кроме того, в этом году провели первую селекцию семян, отобрав их с лучших экземпляров. Сразу это существенного прироста не даст, но со временем результат должен улучшаться. Еще бы на подобные эксперименты выделить больше площади и креативных работников. Отход от обычного процесса, завещанного предками, практически всегда принимался в штыки. Хотя Тимофей совсем не старался показать, что они поступали неправильно, во многом и в далеком будущем будут использоваться знания этих людей, ему просто хотелось попробовать получить лучший результат. Но когда для большинства людей на протяжении всей их жизни каждая горсть вспаханной земли – это вопрос жизни или голодной смерти, все эти поползновения со стороны парня выглядят очень глупо и безрассудно. Возможно, они правы, и стоило первые годы стараться расти только количественно, а не качественно. Млад завтра закончит катки для рассады, сразу к себе забери, у него и так уже там мастерская забита всякими заготовками. Обратился Тимофей к Твердяте. В будущем многие огородные культуры выращивались через проращивание в более безопасной среде, а раз теплицы построить не вариант, то хотя бы попробовать дать растениям набраться силы. Подсветку организовать не получится и придется постоянно таскать эти катки в теплое помещение на ночь. Один из складов уже начали постепенно освобождать от остатков товаров, потому что подобная рассада займет очень много места и все равно не выйдет прорастить столько, сколько потребуется на увеличившийся огород. Кроме того, посадка станет в разы сложнее и дольше. Стоит ли игра свеч, когда и так что-то вырастет? К сожалению, ответ можно будет получить даже не в конце этого года, а только через несколько, когда методом проб и ошибок получится хотя бы минимально оптимизировать подобное действо. «Да куда они мне? Земля еще вся снегом укрыта», — отмахнулся твердята. «Такая холодень стоит. Ничего, пусть лучше у тебя лежит. Он сейчас с ними закончит, потом еще работы много к весне сделать надобно. Чего ему по этим каткам прыгать всю дорогу?» Твердята сначала загорелся идеей попробовать выращивать таким образом, но когда дошло до дела и он понял, какой объем работы предстоит сделать, то откровенно загрустил. Люди в это время привыкли много и тяжело трудиться, но только не зимой. Вот весна, лето и осень, пожалуйста, там самый разгар, а зимой нужно отдыхать и набираться сил. Были и те, для кого снег и мороз не являлись преградой. В мастерских работа продолжалась, хоть и меньшими темпами. Кто-то валил лес, а такие уникумы, как Борис, и зимой продолжали добычу железа, отогревая землю кострами. Но в абсолютном большинстве этот период был временем отдыха для людей. Может, не будем так много готовить, десяток кадок засадим, попробуем, вдруг и не выйдет ничего. Снова завел свою пластинку твердята. Нет, все равно люди свободные есть, справитесь. Сотня кадок по 10 растений в каждую. Саженцы посадят на расстоянии около десятка сантиметров друг от друга, а значит, длина их выйдет примерно в метр и ширина около 15. Очень широко, если подумать. Когда Тимофей в детстве помогал бабушке с рассадой, там все происходило более компактно. У нее были разные формочки в огромном количестве. Сначала семена высаживались в очень мелкие, меньше обычного пластикового стаканчика. Затем, те, которые нормально проросли, пересаживались в более крупные или в катки, а только после этого уже высаживались в подготовленную землю. Здесь же подобных формочек в наличии нет, так что сразу пойдет все в катки. И то, мужики явно не будут рады таскать их на улицу и обратно в помещение по два раза в день, а подсветить в домах нечем. Света даже самых ярких масляных фонарей не хватит. И зачем мы будем столько всего сеять по весне? Пробурчал твердята. Все равно ты не хочешь продукты продавать, в два раза больше, чем по прошлому году, а людей ты мне не даешь. Еще же рожь озимая поспеет, не успеем собрать вовремя и половина пропадет, людей найдем. Отмахнулся Тимофей, не считая это проблемой. Найти на время дополнительных работников уже не так сложно, было бы чем заплатить. Семян на все не хватит, вновь возразил твердята. Сновид Романович по весне еще доставит, да и мы с открытием рек ладью в Новгород отправим. Товары хоть заготовили и маловато за зиму, но на семена точно хватит. Не забывай, еще и лимна рядом есть. У них наверняка тоже немного лишка найдется. Такое сильное увеличение посевных площадей в первую очередь было вызвано резко возросшими планами Тимофея по количеству жителей. В первую очередь необходимо в несколько раз увеличить свою военную силу, точнее охрану. Но их нужно кормить, снарядить и платить зарплату. Не говоря уже про обучение, потому что опытных воинов он себе позволить точно не сможет. Пропадут наши труды. Ну ладно, тебе виднее, сказал твердята, оставляя Тимофея в одиночестве. Парень между тем бросил взгляд на спокойно сидящего неподалеку князя, внимательно слушающего их диалог, и задумался. Нужно искать не только обычных работяг, но и начальников. В идеале все должно быть совсем наоборот, чтобы они стремились расти и фонтанировали идеями, а он выбирал лучшие варианты и откидывал лишние. С твердятой так не получалось. Но тут нужно подумать и о подходе со стороны его самого. Возможно, то, как он сейчас ведет дела, просто не способствует такому развитию людей. Спросить бы у кого, прошептал парень себе под нос, снова зарываясь в свои расчеты. Глава 24. Правая нога смещается чуть назад, а в следующую секунду он перемещает весь свой вес на левую, нанося сильный удар в корпус противника. Но противник прочитал приготовление и легко отвел укол в сторону, слегка улыбнувшись, что выводило из себя. Тяжелый пластинчатый доспех с кольчужными вставками сильно стеснял движение недостаточно привыкшего к нему бойца, а вот соперник, казалось, его вообще не ощущал. Отступить пришлось сразу на целых три шага назад. Противник наступал, нанося удар за ударом, которые встречали жесткий блок. Однако сила и почти удачная подсечка перевернули картину боя. Если до этого парень в основном атаковал, лишь изредка блокируя вялые попытки его достать, то теперь пришлось перейти только в оборону. Его не просто пытались насадить на клинок, но и всячески запутать и сместить на неровную поверхность земли, где добавится еще и возможность банально оступиться. Уже сейчас Тимофей видел, что соперник не пытается нанести именно смертельный удар, а лишь чиркает клинком по доспеху, закрывающему в том числе большую часть рук и ног. Еще всего лишь десяток секунд и новый шквал сильных ударов просто выкидывает его из размеченного участка для сражения, а как только нога угодила в едва заметную ямку, напор вновь усилился. Еле удержав равновесие после очередной атаки, инерция его развернула практически на 90 градусов, чем мгновенно воспользовался противник и просто пнул его ногой в бедро, а ведь оставалось время и для удара мечом. Однако и этого хватило. Оружие вылетело из рук, а сам он повалился на землю и попытался сразу же откатиться в сторону своего меча. Маневр не удался, противник уже сделал рывок и пинком откинул оружие еще дальше, а теперь заносил свой клинок для последнего удара. Не находя другого выхода, Тимофей бросился ему в ноги, в надежде, что ударить его из такого положения будет неудобно, а он успеет повалить противника. «Зачем продолжать, когда я уже вышел из круга?» Угрюмо возмутился Тимофей, отдышавшись. Вичка уже отошел к следующему своему ученику, поправляя его движение, а рядом остался только Лютомир. «Так ты не для турнира учишься оружием владеть», — пожал плечами десятник. «В бою никто не будет смотреть, что ты отступил за какую-то черту. А будь ты внимательнее и ловчее, то нашел бы в этом свои плюсы и попробовал изменить ситуацию в свою пользу. Тогда зачем ты этот круг вообще рисуешь?» — прошипел парень, потирая ушибленную руку. «Для более опытных тренировки велись уже железным оружием, а не деревянными болванками. Четыре старых меча сильно затупили, и теперь они почти не представляли реальной опасности. Насколько это вообще возможно для металлического дрына? Однако привыкать к тяжести нужно обязательно. Те движения, что можно провернуть с деревянным, совсем не то же самое. В бою у тебя будет ограниченное пространство. Если ты отступишь дальше, то уже сильнее подставишься под удары остальных врагов. Это мы еще берем много места. В свалке лишний шаг в сторону может стоить тебе жизни. Но даже отступая, сохраняется вероятность найти новые возможности», — мудро провозгласил Лютомир, улыбаясь. «Ага, найти еще одного противника, чтобы их стало уже двое или еще больше», — буркнул Тимофей. Заниматься ближним боем серьезно парень начал совсем недавно, предпочитая оттачивать свои навыки стрельбы, в чем достиг уже определенных успехов. Но, как показывает практика, положить все цели на расстоянии редко когда выходит. Очень несовершенное оружие, которое на большой дистанции не то что неточное, а просто зачастую не пробьет защиту оппонента. Эффективный огонь начинался лишь чуть больше, чем за 50 метров. Можно уложить противника и дальше, если хорошенько прицелиться и попасть в незащищенное место, но это либо в стоячую цель, либо просто удача и просчет поведения противника. Лук и арбалет – слишком медленное оружие. Да, дружный залп найдет много целей, но если из десятка выстрелов удастся положить хотя бы 3-4 разные мишени, то это уже большой успех. А так как расстояния выстрела небольшие, то сколько таких выстрелов получится сделать до того, как в твой строй ворвутся озверевшие от бурлящего адреналина враги? Еще и прицелиться выйдет не всегда. С той стороны также могут быть стрелки. Почему же? Лютомир взял свою трость и начал рисовать на земле кружочки. Если ты тут сражаешься с одним, а рядом твой товарищ ведет поединок с другим и ты не справляешься, то ты можешь неожиданно помочь ему, а затем уже вдвоем вы сладите с оставшимся. Ты же сам всегда говоришь воинам, чтобы нападали группами и создавали численное преимущество. Тимофей сделал глоток воды и вымученно кивнул. Усталость сказывалась, действительно он всегда про это напоминал и даже частенько спорил с Лютомиром, который утверждал, что таким образом славы в бою не добыть, но эффективность подобного подхода не отрицал ни разу. Но здесь мы бились один на один. Кому я помогу, чтобы объединиться? Есть и другие варианты, — спокойно продолжил десятник. Ты оступился, осмотрел бы под ноги почаще, глядишь, и противника смог бы заманить туда, где он споткнется. Или ему придется преодолевать какое-то препятствие, во время чего он откроется для удара. Даже если ему будет надобно перешагнуть маленькую ямку, его стойка станет менее уверенной, и в этот момент ты можешь нанести удар. Самое неприятное, что подобный разговор был совсем не в новинку. Тимофей слышал, как это рассказывают другим, говорили и ему. Более того, когда они с Лютомиром обсуждали методики тренировок, то этому уделялось отдельное внимание. Но когда доходит до практики, это просто вылетит из головы. На тебя сыпется град ударов, которые ты с большим трудом пытаешься избежать, или же наоборот сам пробуешь пробиться через защиту противника, высматривая слабые места. Осматривать, что происходит даже в нескольких шагах от тебя, практически нереально. Я даже не успеваю додумать, какой прием использовать, чтобы перейти в контратаку. Возмутился Тимофей. Опыт. Хмыкнул десятник. Будешь больше тренироваться, многое станет происходить само собой. Твое тело будет двигаться со скоростью мысли и останется время на контроль территории вокруг тебя. Сейчас ты слишком много сил тратишь на то, чтобы предупредить действия противника и выдумать свое следующее движение. Не видишь никого кроме него, да еще и не замечаешь огромное количество деталей и возможностей. Тимофей сердито хмыкнул и начал стягивать с себя тяжелый доспех, а в круг уже вновь вступил Вичка уже с другим стражником. Ротация людей шла постоянно. Одни заступали на посты, другие же либо отдыхали, либо тренировались, чаще последние. Выходные в эти времена зачастую отсутствовали как понятие. Поставил бы против меня кого попроще. Под нос прогундел парень, но Лютомир услышал и улыбнулся. Ты должен быть лучшим воином, значит должен научиться побеждать сильнейших. Со слабыми Прокоп справится. Рановато ты начал доспех снимать. Сейчас Вичка закончит и еще раз повторите. Лютомир встал и направился к тренирующимся воинам, чтобы выдать им новые задания или поправить уже практикующиеся приемы. Но я уже еле двигаюсь. Практически в отчаянии крикнул Тимофей. В бою будет так же, и даже тяжелее. Спокойно возразил десятник. У кого хватит сил устоять на ногах и держать меч дольше, тот и победит. Лютомир ушел, а Тимофей, скрипя зубами, начал обратно завязывать ремешки своей брони. Головой он десятника прекрасно понимал и сам мог бы сказать тренирующимся воинам то же самое. Но усталость делала свое дело. Самым большим желанием сейчас было избавиться от этой тяжести на теле и просто развалиться на земле. Однако не время. Еще один бой, который вряд ли затянется, а затем уже можно отдохнуть. Если Лютомир не вернется и не отправит его в третий раз. Правда, такое было лишь один раз, и тогда он свалился буквально с первых ударов, банально не хватило силы и выносливости. Мне сказывали, что Нездила Прокшинич, младший брат твоего боярина и воевода Лук, может сражаться, следя только за ногами противника. Заметил Слава, практически всегда сопровождающий Тимофея. Некоторых детей здесь тоже обучали и тренировали, князь не был исключением. Однако их время наступит чуть позже, когда взрослые уже выдохнутся окончательно. Как у Вичка хватало сил на всех, Тимофей решительно не понимал. Он ведь не только показывал разные приемы, но еще тренировался сам и участвовал во многих спаррингах. А тут вот и новый уникум нарисовался, еще сильнее задравший планку мастерства. Как же он знает, куда его ткнут мечом, если не видит рук? Малец пожал плечами и убежал к другим детям, постепенно подтягивающимся к тренировочной площадке. Отношения у них существенно наладились, а молодому представителю княжеской семьи явно не хватало общения со сверстниками. Видимо, в Новгороде, да и дома, его этим не баловали. Как следует пропарив косточки в бане и скинув напряжение, Тимофей с огромным трудом заставил себя подняться с лавки и дальше заниматься делами. Дни тренировок всегда оказывались самыми сложными. С самого утра его гоняли сначала по общему физическому развитию, а затем еще и спарринги, которые высасывали остатки энергии. Если начинать позже, то весь день просто пропадал. Утром люди занимаются в первую очередь повседневными делами, а Тимофей интересовался немного другим. То, что уже отлажено, может работать и так, а вот за новинками нужен постоянный пригляд и обсуждение. На прошлой неделе ему показали первый отрезок ткани тонкой работы, выполненный не пожилой мастерицей, которая казалась и на коленке справиться с подобным, а молодой девчушкой 13 лет. Ткацкий станок довели практически до идеала, по меркам опытной ткачихи, и сейчас уже потихоньку готовится второй. Хотелось бы по мановению пальцев создать сразу целый цех, но на самом деле это оказалась долгая и кропотливая работа, которой мешали еще и более срочные заказы. Одно точно, к концу лета должно стоять уже не меньше 4 штук, а весной начнется закупка сырья уже в приличных количествах. расстраивало немного, что выгоды от этого пока еще почти не будет. Слишком дорого обойдется материал и велико количество отходов, если брать во внимание волокна растений. Кроме того, нужно постепенно автоматизировать процесс обработки первоначального сырья и самое важное – производство нити. Сейчас это все делается ручными веретенами. Нитки выходят не очень равномерными, а их производство занимает огромное количество времени. Единственное, с чем пока справились – упрощение банальной перемотки с мелких валиков на крупные, которые уже и использовались на ткацкие станки. Однако это еще не предел желаемого. Все еще применялась ручная сила, а нужно все звести на мельницы. Очередные изменения произойдут и с силами, которые будут использоваться для работы. Мощь ветра и воды безусловно велика, но отнюдь не постоянно. Это вызывало лишние простои и неудобства. Как только закончится подготовка земли к новым посадкам, на которых будут задействованы в этот раз почти все из-за возросших амбиций, начнется строительство механизмов, приводимых в движение животными. Благо ничего особо нового в этом нет и трудностей не намечается. Маленький образец уже готов и был давно погребен под снегом. Доработок практически не придумали, осталось просто собрать образцы нужного размера. «Ты хочешь в третий раз перестраивать мыловарню?» – удивился Прокоп. «Всего год же прошел. Разве это разумно? Но мы придумали, как все сделать удобнее», – улыбнулся Тимофей. «Места сейчас там мало, душно. Зимой в холода работать вообще почти невозможно, потому что не проветришь помещение нормально, а с открытыми дверьми и окнами банально заболеешь». Прокоп, к которому заявился за советом парень, отставил метлу и с сожалением бросил очередной взгляд на кучу осколков, которые еще совсем недавно были его любимой чашкой, самой первой, которую изготовили в Боротно. Пусть она вышла немного кривой, но старика это нисколько не смущало. Даже когда он переехал на время в Березу, то взял ее с собой. А разве старая изба совсем не справляется? Там места мало, почти все в одной комнате происходит, склада нет, места для экспериментов маловато, темно даже днем, нет вентиляции, много производить там не выйдет. Перечислял Тимофей текущие недостатки. Практически домашнее производство действительно имело много неудобств и ограничений. Когда мастерскую перестраивали после пожара, то сделали все точно так же, как было и раньше. Ни у кого, в том числе и у парня, даже не появилось мысли о возможном расширении. Головы занимали совсем другие проблемы. «Венти, тьфу ты, Тимоха, повтори и объясни, что это такое?» — скривился Прокоп. «Склада нет, ты там ледник новый ставить собрался что ли?» «Нет, ледник-то зачем? Нам пока и того хватает, лучше общий побольше подрыть», — ответил парень, после того как объяснил значение нового слова. Прокоп скрылся в соседней комнате и вернулся с новой посудой, накинув на плечи шубу. «Лучезара надо позвать, пусть дыры найдет и заделает», — прокряхтел старик, сильно страдающий в последнее время от сквозняков. «Видимо, дерево за несколько лет рассохлось и появились зазоры. А сало где хранить будешь? Так на леднике пусть и лежит дальше», — пожал плечами Тимофей. «Значит, сало на общий ледник все равно». Прокоп подошел к лампадке в углу комнаты и подлил в нее масла. «Соль же тоже на общем складе останется, она многим нужна. Само мыло почти сразу уходит купцам. Так для чего это? Опять пытаешься прыгнуть выше головы?» Все действительно примерно так и оказалось. Небольшие трудности с местом намечались лишь в зимнее время, когда навигация заканчивалась, а поблизости точек сбыта не оставалось. Все-таки в радиусе нескольких десятков километров проживало сильно меньше тысячи человек, среди которых реальными покупателями являлось всего несколько процентов из них, не считая своих. Так было и со всеми остальными товарами. Малое население являлось чуть ли не самым главным сдерживающим фактором. Вроде бы людей много, но все живут так далеко друг от друга, что наладить нормальный сбыт – просто сказка. «В следующем году мы должны сделать в три раза больше. Этого помещения еле хватит, я уже все посчитал. Если мы… Но хватит же!» – перебил старик. «По позапрошлому году мы поставили первую избу, в прошлом, после пожара, построили новую, теперь ты хочешь третью. Для чего мы вообще этим занимаемся? Просто чтобы строить избы? Ты же сам рассказывал, что всегда нужно смотреть на затраты и прибыль, которую мы можем из этого извлечь. Тут же прибыли больше не станет, а потратить ты собрался больше. Для чего?» Тимофей ничего не ответил и задумался. Действительно, это было так. Вложения должны быть не просто так, а приносить пользу. Возможностей не слишком много, чтобы ими просто разбрасываться, А эта работа займет определенное количество людей, которые могут сделать что-то более полезное. Возможно, в этом конкретном случае сыграла роль беготня последних месяцев. На будущий сезон планировалось очень много всего. Перестройка конюшни, отдельный коровник, расширение птичника, несколько новых жилых бараков и отдельных домов, здание для ткацкого производства, несколько новых сторожевых постов и многое другое. Сделать все текущими силами практически невозможно, однако привлечение новых работников должно помочь. Когда Тимофей в своей прошлой жизни играл в компьютерные игры в жанре стратегии и строительства, он почти всегда предпочитал просто начать все сначала, когда находил новый подход, а он всегда вырисовывался на новых этапах развития. Переделывать и подстраиваться под то, что уже есть, всегда казалось сложнее. Возможно, и здесь подобная привычка проявила себя. Просто построить новое, вместо того, чтобы улучшить старое. Здесь же это выльется в месяцы дополнительной работы, а возможно и годы. Но так будет удобнее увеличивать производство. Уже не так уверенно ответил парень. Торопись медленно, Тимофей. Выбери то, что сейчас важнее. Не забывай о других планах, но не позволяй им мешать тебе. Вот ты вроде умный малый, а порой заигрываешься, как дитё. Не забывай, летом еще понадобится изготовить много кирпича вылимна на храм. Глава 25. Зима вечно продолжаться не может, хотя в этот раз и решила задержаться, отчасти радуя своей чистотой, а с другой стороны заставляя переживать. По календарю уже было пора начинать подготавливать землю к посеву, а лужи только-только перестали замерзать по ночам. Такая задержка не сильно критична, обычно люди сейчас не особо заморачиваются со вспашкой, но вборот на порядок действий был расписан уже давно и твердята не находил себе места. Вчера уже закончили высаживать рассаду и, когда она через несколько дней начнет проклевываться, то ее уже пора подставлять под солнечные лучи. В темноте склада ничего не вырастет. Хорошо еще днем было более-менее тепло. Тимофей распорядился в первые дни выносить эти катки только после полудня и, первое время, всего на несколько часов, постепенно увеличивая время нахождения на улице. Как обычно и происходит в это время года, дороги представляли из себя кашу, мешающую нормальному передвижению, и сегодня впервые в этом сезоне на воду спустится ладья. Первый пробный проход до Березы и Лимна, с заданием перевести немного продуктов и товара на местные почтовые станции, а затем уже можно приступать и к более длинным маршрутам. В первую очередь вернуть работников в Смоленскую. Опасная ситуация в начале зимы привела к тому, что там все работы свернули, а когда Тимофей успокоился, то решили расчищать участки вокруг своей деревни под намечающиеся поля и новые постройки. Другими словами, дегтя выгнали раз в пять меньше, чем это ожидалось. Мыло заготовили тоже маловато, из-за полутора месяцев простоя. Варить его в жилых домах зимой Тимофей запретил. Из товаров было запланированное количество лишь железа и бумаги. В первом случае по причине отсутствия желания его особо продавать, а во втором из-за мелкого объема сбыта. Партия достаточная для купца была готова еще тогда, когда он забрал предыдущую, а сам Тимофей тратил ее относительно немного, так что необходимо срочно наращивать обороты для возвращения к намеченному маршруту. Для этого и осуществляется вылазка ладьи в Илимна, на разведку обстановки. Нужно узнать, закончен ли окончательно ледоход на Шелоне. Мелкий кораблик слишком уж чувствителен к подобным препятствиям. Тимофей Прокопыч, мы почти готовы, сообщил подбежавший заяц, бряцая доспехом. «Ты чего, все еще в стаже?» – удивился Тимофей. Непоседливый парень уже целый месяц назад напросился попробовать себя в этом направлении и, что удивительно, пока еще оттуда не улизнул. Но это не было рекордом, дольше всего он работал возницей по прошлому году, возил людей и товары из Боротна в Березу, Илимна и Смоленскую. В какой-то момент Прокоп даже вздохнул с облегчением, что ему нашлась работа по душе, однако не срослось. Справедливости ради, нужно отметить, что несмотря на эту беготню с места на место, никто не отзывался о нем плохо. Работал он на совесть, честно исполняя все, о чем с ним договорились, и даже немного больше, но только до того момента, как угасал запал интереса. «Все еще берегу наш покой», — улыбнулся заяц во все свои 32 зуба. «И сегодня буду охранять ладью. Давненько в Илимна не был. Интересно, как оно там?» Рассказывали, что боярин всю зиму лютовал, воев своих гонял. Даже сбежало двое. Не понравилось ему чего-то в походе. А чего там сложного? Вперед иди, до команды слушай, чего говорят и все. Вичка сказывал, что ему передавали, будто и битвы там большой не было, а они хвалятся, будто по несколько ворогов пришиб каждый, причем с каждым месяцем, все больше и больше. Я тоже так могу выдумать, мы то уже не раз ворога били, и не только тут, но и, ты чего хотел то, перебил его Тимофей со вздохом, начиная терять нить повествования. Заяц, если был в настроении, мог говорить часами, перескакивая с одной темы на другую, а таких у него хватало. Паренек знал практически все и обо всех вокруг, он не просто так менял одну работу на другую. Сначала его привлекает само дело, когда он в нем более-менее разберется, то начинает изучать людей, которые им занимаются, затем слухи вокруг и после этого идет дальше. Видимо, поэтому он столько времени и продержался возничим. Там люди постоянно разные, да и какие-никакие путешествия с чем-то новеньким. Карась послал сказать, что скоро отплываем. Пожал плечами ничуть не расстроившийся заяц. И почему он тебя отправил, а не Диена? Нахмурился Тимофей. Ты воин. По крайней мере пока что. Пусть мальца своего гоняет, а твое дело защищать. Мало тебя Лютомир гоняет. Дык, заняты они были. Неуверенно ответил паренек и втянул голову в плечи. Лютомир действительно вбивал в головы своих подопечных, что перво-наперво их задача охрана. Заняты остальные. «Неважно, у тебя свое дело. Вот если у тебя свободное время, то помогай сколько хочешь, но пока стоишь на посту, обязан быть всегда готов к бою». Хотя, судя по реакции зайца о наказаниях, которые применяет десятник по отношению к нарушителям этого принципа, он в курсе. «Передай, чтобы без меня не отплывали», – бросил Тимофей и направился к дому. Ему нужно было передать Михаилу Глебычу письмо и очередную благодарность. Этой весной активное участие управляющего в делах, планируемых для деревни Смолинской, очень необходимо. «Может, не скажешь дядьке Лютомиру?» – почти крикнул в спину удаляющемуся Тимофею заяц, но тот ничего не ответил. А паренек, развернувшись, буквально уперся взглядом в стоящего неподалеку десятника, с интересом рассматривающего своего подопечного. «Это может быть очень интересный и прибыльный год», — твердым голосом начал очередное собрание старик. «У тебя каждый раз он интересный и прибыльный, а выходит боком», — встрял молодой. «И кто в этом виноват?» — грозно, но чуть тише ответил старик. Молодой подобрался в своем кресле и уже собрался ответить, но на его плечо легла тяжелая рука отца. «Не он причина нашей неудачи, это наш недогляд. Нужно было изначально отправлять только своих людей. Наемники в серьезном деле лишь помеха. Не прав ты, наши все на виду, их люд в лицо знает. И даже так нам удалось получить часть того, что хотели. Это уже удача», — возразил крепкий мужчина с небольшой сединой в бороде и изысканной золотой заколкой на плаще. «Этого мало, нужно закончить начатое и получить все», — подскочил молодой. «Заполучить все не может никто», — спокойно сказал старик и сделал глоток терпкого вина из украшенного драгоценными камнями кубка. Такие же, но чуть поменьше размером были у всех остальных. Однако на собраниях почти никогда к ним не прикасались. Мы же уже узнали, где он. Почему не пойти туда и не забрать? Мне серебро точно не помешает, — продолжил молодой, но уже гораздо спокойнее. Это лишь приятное дополнение, без него мы вполне можем и обойтись. Думаю, все присутствующие уже и так почти закончили все то, что планировали, — мягко продолжил старик. Мужчины за столом медленно кивнули, а парень вновь начал багроветь. «А я, вы что, моими руками решили сделать все грязные делишки, а сами остаться чистыми и с прибытком?» Старик бросил хмурый взгляд на отца молодого воина, и тот сильнее сжал плечо сына. «Такие разговоры им обоим просто так не забудут. Сейчас затыкать или выдворять не станут, но обиду затаят. Их и так уже не посвятили в план полностью из-за прошлых заслуг сына. Хорошо еще он сам успел вовремя подсуетиться. Нужно самому его держать подальше от этих людей. Поздно. Его брат с дружиной на днях уже будет в Новгороде. Возможно, даже уже к сегодняшней ночи. Ни к чему такие риски. Будет шанс в другой раз. А сейчас есть дело гораздо интереснее». Старик постучал пальцами по столу и продолжил. «Я хочу, чтобы вы отправили своих людей на юг. Нам нужно поднять все связи. Скоро они очень понадобятся». Почти сотня конных воинов выстроилась перед распахнутыми воротами Боротна. Еще два десятка вошли внутрь вместе со своим предводителем и обеспечивали охрану, параллельно осматривая все, что попадалось на пути. До насилия не доходило, но они всем своим видом давали понять, что нужна лишь малейшая причина. Яков Прокшинич вышел из дома Прокопа в сопровождении Мирошкини с Динича и в ярости пнул стоящий рядом глиняный горшок, что тот не просто отлетел, а сразу разлетелся на кусочки. «До конца дней своих не забуду твой поступок», — прорычал боярин. «Погоди, успокойся», — как можно спокойнее произнес новгородский посадник. Перегнул он, молодой, горячий, за брата переживал. «Мы такими же были когда-то, успокоиться и все будет в порядке. Хорошо бы так и было. Как ты вообще посмел привести войско в мой дом?» Уже чуть тише, но все еще нервно продолжил боярин. «Я должен был вернуть князя в Новгород. Все, что тебе обещал, будет твоим», — поднял руку в восстанавливающем жесте посадник. Не захотел он ждать, сам пустился в путь. «Как я его остановлю? Сегодня же пусть проваливает из Боротна. И даже не думайте пройти через Березу или Илимна». Потряс кулаками боярин и отправился в сторону реки. На этот раз деревня не пыталась обороняться. Как только во главе такого крупного отряда узнали Якова Прокшенича, оружие сложили и убрали подальше, во избежание несчастных случаев. Даже если они начнут бедокурить, остановить такую ораву не выйдет в любом случае. Тимофей дожидался вестей у себя дома, не желая лишний раз попадаться на глаза боярину, когда в дверь несколько раз постучали и сразу же распахнули. На пороге стоял старший сын великого князя Владимирского Константин Всеволодович собственной персоной, облаченный в кольчужный доспех и простые одеяния, привычные для воинов. Единственным отличием было наличие нескольких золотых браслетов на руках. Похоже, всем своим видом он старался подчеркнуть, что прибыл не для развлечения. «Значит, в эту дыру решили запихнуть моего младшего брата?» — с издевкой начал он, внимательно и немного брезгливо осматривая обстановку. На самом деле дом Тимофея в последние месяцы изменился в лучшую сторону. Раньше он жил самостоятельно и, если быть честным, запустил свое жилище. Однако, как только к нему переехал князь Новгородский, за порядком здесь поставили следить отдельного человека. Так что сейчас единственный беспорядок был лишь на рабочем столе. «Константин Всеволодович», — слегка поклонился Тимофей, надеясь, что этого будет достаточно. Все-таки он не его князь, да и вообще единственный титул высокого гостя, сын великого князя. Его младший брат будет более значимой фигурой в данный момент. «Ты у нас, значит, Тимофей?» — гость сделал небольшую паузу, вроде как вспоминая, и добавил. «Прокопыч, не того ли Прокопа сын?» Константин чуть повернулся, указывая пальцем в сторону дома, где он только что общался с боярами. «Так вышло, что он меня приютил», — не вдаваясь в подробности, ответил Тимофей, покосившись на промелькнувшую в оконном проеме фигуру. «Боишься?» — подметил Константин. «То-то же, устроить бы вам здесь веселье». Он подошел к столу и начал осматривать документы и чертежи, с которыми работал Тимофей, чтобы отвлечься от происходящего. «Я его не похищал», — как можно более уверенным голосом ответил Тимофей. «Мы его спасли от разбойников». Но страх и правда присутствовал. Сколько он разных историй слышал о том, какой беспредел могли устраивать власть имущие в это время. И ведь если раньше он встречался только с новгородскими боярами, которые в большинстве своем являлись лишь зажиточными гражданами, успешными предпринимателями и дельцами, то теперь ситуация иная. Это уже представитель военной власти в регионе, а в подтверждение его полномочий на улицах деревни и вокруг частокола стоит больше сотни вооруженных всадников. Случись что, они и от боярина, и просто откупиться смогут за причиненные неудобства. «Слышал я, как все было», — уже задумчиво продолжил Константин, пытаясь понять, что было написано на бумагах. Просмотрев еще несколько, он наконец продолжил. «Интересный язык и манера письма. И да, не окажись ты там, мой брат давно вернулся бы в Новгород, а не прозябал в этой глуши. Мы были бы и сами рады не попасть туда», — буркнул Тимофей. Все-таки взяв себя окончательно в руки, хозяин дома подошел к небольшой тумбочке и налил две кружки воды из дежурного кувшина. Одну поставил на стол перед гостем, а ко второй приложился сам. Константин, не теряющий из вида Тимофея ни на секунду, дождался, пока тот сделает глоток, и тоже отпил, но затем, поморщившись, отставил кружку. «Хочешь сказать, что ты был не рад выручить из беды своего князя?» Тимофей уже почти успел открыть рот, чтобы начинать оправдываться, хотя прекрасно понимал, что только ради этого Константин и свернул в эту сторону, но его прервала вновь открывшаяся дверь, и вошел Слава в сопровождении Прокопа. «Теперь его пытаешь?» — улыбнулся молодой князь и жестом спровадил Прокопа. В присутствии старшего брата и воинов, поведение Славы сильно изменилось. Называть его так теперь даже язык не особо поворачивался. Сейчас Святослав Всеволодович чувствовал силу и даже перед братом пытался казаться более значимой персоной. Возможно, если его сейчас здесь оставят еще на какое-то время, то он снова превратится в любознательного и милого мальчика, каким он был буквально утром. Ох уж эти высокие статусы и воспитание, обязывающие к такому поведению. Хотя, логики у подобного не отнять. Их семья обязана поддерживать определенный уровень. Отец волновался. Уже мягче сказал Константин и подошел к брату, помогая ему избавиться от тяжелой шубы, которую тот зачем-то нацепил, когда все они собирались у Прокопа. «Я уже не маленький», — отпрянул Слава, бросая свое тяжелое одеяние на ближайшую лавку. Спустя пару секунд он заколебался, снова взял ее в руки и удалился в соседнюю комнату, где был шкаф с его одеждой. Константин проводил брата недоуменным взглядом, а Тимофей улыбнулся. Пока Слава скрывал свою личность, он жил с Людмилой и Игнатом, а уж как она любила гонять своих настырных детей по поводу порядка, секретом не было. «Не уверен, что наш отец будет рад подобному». С некоторым сомнением возобновил разговор Константин Всеволодович и обвел рукой бумаги на столе. Другой язык, арабские цифры, несомненно знакомые сыну великого князя Владимирского, не очень ровные, но несомненно более сложные и точные, чем привыкли в это время, чертежи. Никаких чудесных изобретений там не было. Сегодня Тимофей перечерчивал некоторые детали ветряной мельницы, которые они изменили еще в прошлом году, подгоняя для лучшей работы. Несколько лет назад, когда напали на Боротно, я потерял память, развел руками Тимофей. Она так и не вернулась, однако знания о письме остались. Мне бы не хотелось это потерять, но мне помогли освоить и местную грамоту. Парень подошел к шкафу и, найдя нужный документ, продемонстрировал его молодому, но уже очень опытному и опасному воину. Сейчас нужно было максимально сгладить углы. Это оказался один из списков потраченного на кухне за прошлый месяц. Стараясь поддерживать и совершенствовать свои навыки, Тимофей эту часть своей бухгалтерии вел письменностью этого времени. Всех не переучишь, а без практики умения быстро станут забываться. Да, мне рассказывали. Уже чуть более расслабленно ответил Константин Всеволодович, рассматривая знакомые буквы. Есть в этом что-то. Воин вернулся к изучению старых бумаг, бормоча себе под нос. Видимо, пытался подобрать знакомые слова под новый для него язык. И похоже, частенько удавалось, потому что его лицо периодически озарялось улыбкой. «Брат, когда мы направимся в Новгород?» Вернулся в комнату Слава. «Завтра выдвигаемся в путь», — обрадовал Константин. «А ты разве не хочешь съездить домой? После всех своих приключений, расскажешь отцу, что пережил и покажешь, чему научился». На что Слава подошел к сундуку, вытащил из него приличный длинный кинжал в ножнах, который ему подарил боярин Яков Прокшинич, и с важным видом ответил: «Он дал мне задание защищать новгородскую землю, и я вернусь туда. Когда отец захочет меня видеть, он сообщит». С этими словами Святослав Всеволодович с гордым видом вышел на улицу, а Тимофей с Константином весело переглянулись. Впрочем, долго дружелюбная обстановка не продержалась, и тот вернулся на деловой лад буквально сразу. 116 воинов со мной прибыло. Сегодня устроим пир, а поутру мы вас покинем». Тимофей уже почти автоматически кивнул, как до него дошло количество гостей на этом празднике. Пауза затянулась, но в конце концов не согласиться просто нельзя. «Должен предупредить заранее. У нас нет хмельного меда и пива. Будут только крепкие напитки. Я не уверен, что твои люди к такому привыкли. Было бы замечательно, если их об этом предупредить. Да и расположить твоих воинов негде, тут не обессудь. Думаю, я переночую у Игната, а вы здесь с братом». Только им не хватало сотни перепивших непривычно крепким алкоголем чужих дружинников на голову. С продуктами уже не так сложно. Лишние траты, но подобные расходы теперь закладывались в расчеты. После известных событий: «Не нужно, я останусь с дружиной. Мы разобьем лагерь перед стенами. Там же ставь столы и лавки. Ни к чему людей лишний раз тревожить. Про мед не беспокойся, но правильно, что предупредил. И воинов своих». Константин скептически улыбнулся. «Отпусти. Пусть отдохнут и повеселятся. До завтра вы под нашей защитой». Тимофей кивнул и направился к выходу раздавать указания. Но уже на выходе его вновь окликнул Константин. «Все должно быть на высшем уровне, чтобы у Святослава остались приятные воспоминания об этом». Он обвел рукой помещение. «И еще, когда будешь в Новгороде, Буду ждать от тебя такой же список расходов. Все будет оплачено. Константин Всеволодович указал на список с кухни и вернулся к осмотру других бумаг, пытаясь продраться к информации, изложенной на них. Слабый свет от костра уже практически не давал освещения. Тьма медленно, но уверенно обступала Тимофея со всех сторон. Издалека слышались веселые голоса подходящего к завершению пира. Чуть ближе, но на приличном расстоянии расположилось два дружинника. Его не упускали из виду на протяжении всего дня, впрочем, как и остальных жителей деревни. Никакого насилия, но каждое действие было под контролем пришлых воинов. Со стороны речки раздался залихватский возглас, а затем громкий всплеск. Похоже, кто-то решил похвастаться своей удалью, несмотря на раннюю весну и ледяную воду. Охрана с места не сдвинулась, их задача следить за Тимофеем, а там разберутся другие. Все мысли парня занимала мысль только об одном. Почему сейчас, когда его фактически держат в плену, пусть и не физически, ему спокойнее, чем было до этого? Тяжесть ответственности растворилась, и он вновь стал тем же человеком, что был когда-то давно, в другой жизни. Сейчас от него опять ничего не зависело, и это доставляло какое-то извращенное удовлетворение. Улыбнувшись, Тимофей положил в кучку угольков пару новых веточек, которые и не думали сразу заниматься пламенем. За спиной раздался шорох приближающихся шагов, но парень не обернулся, сделав вид, что не заметил. Разговаривать с кем-либо желание отсутствовало полностью. Заметив краем глаза, что дружинники сделали несколько шагов в сторону, Тимофей подобрался. «Не нравится пир? День сегодня был длинный», — тихо ответил парень. «Странный ты», — продолжил собеседник, присаживаясь на скинутый с плеч плащ. «Это плохо», — на минуту вновь воцарилась тишина. Собеседник обдумывал, что ответить, а Тимофей сейчас вообще предпочитал помолчать. «Не уверен», — вновь заговорил собеседник. «Мне о тебе уже многое рассказали, но я пока всего не понимаю. Ты другой, как будто не отсюда. Так я и не знаю, откуда взялся», — попытался отговориться Тимофей. «Как будто ты потерялся и не знаешь, что делать». Не замечая реплики парня, продолжил собеседник. «Знаешь много, но не можешь сделать, или не хочешь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Нафантазировать каждый может», — пожал плечами Тимофей. «Сделать в реальности удается немногим. Еще в твоих действиях не видно цели, как будто ее просто нет. Ты видишь, как что-то можно делать, но не уверен, стоит ли. Вот эта стража твоя, к примеру, обучил горстку крестьян обращению с оружием. Для чего? Если ищешь силы, то почему так мало? У тебя была возможность сделать много больше. Или деготь с железом, там такая же ситуация. Ты можешь лучше, но сам себя сдерживаешь. Боишься?» Тимофей не знал, что ответить. Судя по разговору, вряд ли он узнал про его дела только сегодня. Тем временем собеседник продолжил. «Или не можешь выбрать, чего хочешь?» «Не знаю», — ответил Тимофей. «Опять не знаешь», — вздохнул собеседник. «Ты слишком часто повторяешь эти слова для человека, который столько всего придумал и организовал, что не верится. Больше похоже на то, что ты знаешь слишком много, и именно это тебя сдерживает. Разве это плохо?» Собеседник поежился от налетевшего порыва прохладного ветра и придвинулся поближе к углям. «Теперь моя очередь ответить, не знаю», — усмехнулся он. «Отец всегда учил меня, что нужно заниматься своим делом и стремиться стать лучше. Но это для всех означает разные вещи». «Тогда в чем стать лучше хочешь ты?» — спросил парень. «Я защищаю семью, землю и людей», — чуть громче и немного пафосно ответил собеседник. «Но кто твои люди и где земли? Несколько лет ты князь в одном месте, затем в другом и так далее. Получается, сегодня защищаешь одних от других, а завтра наоборот?» — набравшись смелости, спросил Тимофей. «Опасные речи ведешь», — покачал головой собеседник. «Но в твоих словах есть горькая правда. Не готов сейчас тебе ответить на этот вопрос. Сегодня я делаю то, что указал мой отец. Получается, и у тебя своей цели нет?» Собеседник задумался, подбирая слова, но одной фразой ответить не получалось. «Когда мы встретимся в следующий раз, я тебе отвечу на этот вопрос». Они вновь замолчали, устремив взгляд в темноту, думая каждый о своем. Голоса на пиру уже стихли, природа молчала, не мешая раздумьям, и лишь слабый треск нарушил спокойствие. Это от углей медленно разгорались новые ветки.